23 июня СМИ России, Китая, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Индии, Австралии и Болгарии широко передавали вести о том, что Ким Чен Ын на месте командовал опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Фасон-10» класса «Земля-Земля», являющейся очередной демонстрацией оборонной мощи Чучейской Кореи. При этом СМИ России, Китая и Индии поместили фотографии Ким Чен Ына.